И он понес ее по слегка отлогой взлетной полосе к самолету и там поставил ее на землю. Нейми взглянула ему прямо в глаза. Этот взгляд был полон спокойствия и какого-то удивительного чистого света. Сэм инстинктивно наклонился и поцеловал ее. И она тут же обняла его и тоже поцеловала. Когда он снова взглянул на нее, у него чуть-чуть перехватило дыхание. Нейми улыбалась. «Можешь называть меня Сара, если захочешь», — сказала она. Сэм улыбнулся и еще раз поцеловал ее. Лететь в таком самолете, как Наваджо, сидя за спиной Стэна Сомса, было все равно, что скакать верхом на необъезженной лошадке. Их так сильно кидало и подбрасывало на волнах озорного весеннего ветра, что Сэм не раз думал о возможности одурачить Аделию таким способом, который ей в голову бы не пришел, рассыпавшись над кукурузным полем в штате Айо. Стэн Сомс, однако, вовсе не волновался. Он во весь голос распевал старинные песни «Милочка, Су», «Тротуар Нью-Йорка», а тем временем Наваджо, переваливаясь сбоку на бок, летел в сторону Де-Мойна. Нейми была прикована к окну. Все время смотрела на дороги, поля и дома, проплывавшие там внизу, и руками прикрывала глаза от солнца. Наконец Сэм не выдержал и легонько похлопал ее по плечу. «Такое впечатление, как будто ты раньше никогда не летал и самолетом!» — прокричал он, пытаясь заглушить монотонное жужжание двигателя. Она сразу же повернулась к нему и улыбнулась, как восторженная школьница. «Да, никогда!» — сказала она, опять увлекаемая видом из иллюминатора. «Вот это да!» — проворчал Сэм, когда самолетик опять мощно подбросило и потуже затянул ремень безопасности. Было 5:20, когда Наваджо, как всадник с коня, соскочил с небес на землю и оказался в аэропорту Де-Мойна. Сомс подкатил самолет к стоянке, заглушил двигатель и открыл дверь. Сэм заметил, как руки Сомса скользнули по талии Нейми, когда тот помогал ей опуститься на землю, и в нем шевельнулось давно забытое, но приятное чувство ревности. «Большое спасибо!» — взволнованно проговорила она. Ее щеки раскраснелись, а в глазах забегали озорные огоньки. «Это было просто замечательно!» Сомс улыбнулся, и от его улыбки 20 как не бывало, теперь ему можно было дать не больше 40. «Мне самому это уже давно нравится!» — сказал он. «Это куда лучше, чем трястись полдня на ротатиллере, пока внутри живого места не останется. Если говорить откровенно...» — он перевел взгляд от Нейми к Сэму. «А можете вы мне рассказать, что это за чрезвычайные обстоятельства? Я помогу, если это в моих силах. Я обязан Дэйву. С меня причитается побольше, чем этот коротенький перелет из Провербии до Де-Мойна и обратно». «Нам нужно добраться до городка», — сказал Сэм. «В местечко, которое называется книжный магазин Пелс. Они отложили нам пару книг». Стэн Сомс посмотрел на них вопрошающе. «Ну-ка, повторите». «Пелс». «А, я знаю Пелс», — сказал он. «Это там, где все новые поступления на виду, а старые книги держат подальше. Если судить по рекламам в газетах, магазин с самым большим количеством экземпляров на всем Среднем Западе. Я только хочу уяснить для себя вот что. Вы оторвали меня от работы в саду и заставили доставить вас сюда через весь штат только из каких-то двух книг. Но, мистер Сомс, они имеют для нас очень большое значение», — сказала Нейми, и она ласково прикоснулась к натруженной, огрубевшей руке фермера. «Сейчас это для нас самое главное. От них зависит моя судьба и судьба Сэма». «И Дэйва тоже», — добавил Сэм. «Если бы сказали мне, что все это значит, как вы думаете, я смог бы понять?» — «Нет», — сказал Сэм. «Нет», — подтвердила Нейми, едва заметно улыбнулась. Сомс огорченно вздохнул и сунул руки в карманы брюк. «Насколько я понял, я во всем этом человек со стороны. 10 лет назад я был у Дэйва в должниках, и временами этот долг висел на моей шее тяжким бременем». Тут его лицо просветлело. «И тут мне выпадает возможность поднять в воздух на самолете впервые в ее жизни симпатичную особу. А красивее девушки, которая совершила свой первый полет на самолете, может быть, только девушка после своего первого...» Он неожиданно замолчал, смущенно переступая с ноги на ногу. Нейми предусмотрительно отвернулась и посмотрела куда-то вдаль.